обнимавшая ее плечо, напряглась. «Неужели он сейчас опять впадет в свое безумие?» — тоскливо подумала Наташа. Но Алексей не стал отвечать. Он остановился, прижал ее к себе еще крепче и впился в губы требовательным поцелуем. Море осталось на месте. Пляж, песок, мерцающая огнями набережная. Все было по-прежнему. Но Наташа видела только ослепительно яркий букет из холодного света звезд и морских брызг, а в голове танцевала. «Мне будет больно? Ну и пусть! Ну и пусть! Ну и пусть!» Они упали на песок, и Наташа отдалась во власть его сильных рук. «Милая, чудо мое, я так тебя люблю! Господи, Наташка, ты ведь... Ведь ты боишься? А ты?» «Я хочу этого!» Она дотронулась до его губ, накрыла их поцелуем и даже не успела почувствовать, как все произошло. Она понимала только, что все позади, ей вовсе не больно, и что Лешино тело пахнет свежестью, морем. И Наталья отдалась его силе, попала в его ритм, обхватила покрепче его спину. Она любит его, любит. И звезды погасли, рассыпались холодным дождем, утонули в глянцевом море, потухли в ночном песке. Алеша никак не отпускал ее. Он гладил и гладил Наташины волосы, плечи, грудь. Она прошептала хрипло. А мама говорила, что в первый раз этого не бывает. «Я тоже так думал», — серьезно ответил он. «Но у тебя ведь было?» «А у меня было, знаешь как», — Наташа с трудом подбирала слова. «Все вдруг куда-то упало, в глазах закружилось, ноги ослабли, в общем, что-то совсем неземное». Леша важно сказал. «Ну, значит, он и был». «Кто он?» — кокетливо спросила Наташа. «Этот венец наслаждения, ну...» Леша не смог произнести слова, смутился. А Наташа расхохоталась и звонко чмокнула его в щеку. Она вскочила на ноги, одежда осталась на песке, протянула руку Алексею. «Вставай, лежи бока, пойдем пить джин». Он потянул ее обратно на песок. Наталья не удержала равновесия, упала. Он прижал ее к себе и сказал вполголоса: «И родинка там, где я ее видел, и фигура один в один, и пляж, и море, и дома на набережной. Все как во сне. Правда?» «Ну, почти правда. А наяву все было лучше. Еще как лучше». Они быстро оделись. «Ты что, босиком?» — только сейчас заметил Леша. «Ага», — смутилась она. «Я за тобой сразу помчалась, даже не успела обуться». «Зачем я это сказала, дура?» «А, ладно. Помчалась, так и помчалась». И она честно призналась, в конце концов. Может быть, она честная со своим первым мужчиной. «Лешенька, Леш, ты кажешься таким странным». Он замолчал, понурил голову, а она продолжала неожиданно для себя горячо, страстно, решительно. «Но знаешь, Лешка, я все равно тебя люблю, даже если ты псих». Он крепко сжал ее руку и сказал твердо: «Нет, я не псих». Данилов секунду подумал и добавил растерянно: «Хотя говорят, что все сумасшедшие себя нормальными считают. Давай так поступим. Я тебе расскажу все, а ты уж сама решишь, псих я или нормальный». «В смысле, нормальный, но со странностями», — ехидно добавила она. «Да, все мы со странностями», — весело сказал Леша и спросил: «До гостиницы дойдем или сейчас начинать?» «Нет, сейчас, по дороге, а то ты еще передумаешь», — заторопила его Наташа. «Слушаюсь», — шутливо козырнул Алексей. Он покрепче стиснул ее руку и предупредил: «Только история долгая. Придется с самого начала рассказывать». Они уже давно вернулись в гостиницу, поднялись в номер, смешали коктейли, но Наташа про любимый джин с тоником уже забыла.